Союз плуга и трезуба. Судьба незадачливого Вильгельма Габсбурга, пытавшегося поймать корону Украины с помощью вышиванки, лишний раз доказывает, что даже для имперской Вены с ее мощным бюрократическим аппаратом попытки решить так называемый украинский вопрос так и оставались импровизацией до самого распада двуединой монархии. Престарелый Франц Иосиф пропустил даже удобный момент для восстановления Польши после того, как русские войска очистили ее в результате великого отступления 1915 года. Что же делать с Украиной, чтобы не обидеть поляков и не вызвать неудовольствия своих союзников немцев? Старик Прогулкин, которому в год его смерти исполнилось 86 лет, просто не представлял. Преклонный возраст не давал никаких надежд на то, что перед смертью его внезапно посетит озарение, полезное для наследников. А у молодого императора Карла, вступившего на трон 21 ноября 1916 года, до Украины так и не дошли руки. Единственное, что он успел осуществить, это переименовать официально галицких русинов в украинцев. Целых 2 года бюрократических раздумий ушло на то, чтобы разрешить труднейшее государственное противоречие. Сформированный Австрией из галичан украинский легион воюет с Россией, а состоит он из русинов, что подталкивает личный состав к весьма каверзным вопросам. Кто же мы такие на самом деле? На самой же Украине, по другую сторону фронта, подавляющему большинству будущих украинцев, это слово оставалось по-прежнему совершенно неведомым, в отличие от простых и понятных терминов официального «малороссы» и неофициального «хохлы». Когда работа над этой книгой уже подходила к концу, в одном из киевских букинистических магазинов мне попалась потрепанная брошюрка почти столетней давности, историческая повесть Адриана Кащенко «Під Корсунем». На титульной странице ее значилось: Катерина Слав, друкарня И. Вісьман І. Мортхілевич, Феодосійська 9, 1917 рік. Сразу же после выходных данных шло предуведомление жирным шрифтом: «Як читати українську книжку?» «Хто не знає ще, як саме читати книжки, писані нашим правописом», – поясняв автор, – «тому подаємо такі правила. Твердий знак зовсім не пишеться, бо його ні на що не треба. Пишемо на не рак – лад, а рак – лад. Замість «и» пишеться «и». Й вимовляється «це і не м'яко, а твердо». Написано «риба, сини». Треба читати «риба, сини». Ентузіаст самостійної орфографії пан Кащенко утверждав, що з помощью нового правописання без твердого знака, но з буквою «є» слова українського язика можна писати найкраще, що, впрочем, виглядело несколько самонадеяно, ведь «рак» і «лад», «риба» одинаково звучат и по-русски, и по-украински. Однако Кащенко настаивал, что в языковой реформе, которую он пропагандирует, скрыт величайший экономический смысл, прямая народная выгода. Слова, написанные цим правописом, берут меньше места, а через те и книжки так друковані можно выдавать и продавать дешевше. Но главное не это, а то, что в год возрождения Украины, когда в Киеве уже заседает самозванная Центральная Рада, фабрикующая свои универсалы, жителям Украины приходится объяснять, как читать по новому украинскому правописанию, непонятному на тот момент никому, кроме его создателей. Ведь дореволюционная украинская орфография ничем не отличалась от общероссийской. В ней красовались те же имперские яти и еры, унаследованные со времен Киевской Руси. Российские большевики еще не успели отменить эти пережитки царизма. Они возьмутся за правописание только в следующем, 1918 году. Но опережая их, Адриан Кащенко, между прочим, литератор, весьма известный в тогдашних узких украинских кругах, объясняет массам при содействии типографской фирмы Мартхилевича и Вейсмана, спешно украинизировавшего Вісьмана, что глубокая разница между украинцами и русскими заключается в отказе первых от твердого знака, ибо он не нужен, ни на що не треба. В общем, долой твердый знак, хай живе вільна Україна! В крохотном подвальчике киевского букиниста на Пушкинской улице с легкомысленной вывеской «Купидон» у входа, согласно кащенковской орфографии, мне удалось поймать переломный момент истории, самое начало насильственной украинизации, которую потом подхватят большевики. Правда, буквально в двух шагах на этой же улице все еще тосковали по твердому знаку название ресторана «Онегин». Даже весной 2013 года в Киеве имело в конце неискоренимый дореволюционный «ер». И как-то сразу вспомнились слова киевского историка Андрея Стороженко, написанные по окончании гражданской войны. «Украинцы – это особый вид людей. Родившись русскими, украинец не чувствует себя русским, отрицает в самом себе русскость и злобно ненавидит все русское. Он согласен, чтобы его называли кафром, готентотом, кем угодно, только не русским. Слова «Русь», «Русский», «Россия», «Российский» действуют на него, как красный платок на быка». Этот вырвавшийся в запале полемики пассаж можно было и не цитировать, но любой честный историк обязан его вспомнить, дабы передать накал страстей, кипевших в начале 20 века в связи с выходом на сцену удивительных существ, названных в афише украинцами и устроивших зажигательное выступление с гетманской опереткой и петлюровским гопаком. Их антрепризу многие не воспринимали. Большинство жителей Украины выбрали тогда другие театральные труппы – красную, белую, черную, анархистскую и зеленую против всех. В том числе и Андрей Стороженко, не просто случайный прохожий, оставивший автограф на таборе истории, а потомок древнего казацкого рода, один из лучших исследователей прошлого Старой Малороссии и родной брат Николая Стороженко, директора Первой Киевской гимназии, воспитавший Михаила Булгакова. Новшеств Грушевского и Петлюры господин Стороженко не принял и украинизироваться не пожелал. Отбыл вместе с белыми в Германию, где и выпустил книгу «Украинское движение. Краткий исторический очерк, преимущественно по личным воспоминаниям». Объяснять, кто такие украинцы и чего они хотят, должен был и председатель Центральной Рады Михаил Грушевский. В 1917 году он выпустил целую брошюру с таким названием «Кто такие украинцы и чего вони хочуть». Она начиналась словами: «В информаційне бюро Центральної Української Ради, де даються всякі пояснення в українських справах, записуються питання, з якими приходять туди люди. Переглядаючи ці запитання, я бачу, як іще багато є людей, які неясно собі розуміють, що таке українці, чого вони хочуть, чого, до чого йдуть і хто може йти разом з ними». Ізвольте представити цю скандальнішу картину. Киев, весна 17-го, в здании педагогического музея цесаревича Алексея заводится некое самозванное, никем не избранное сообщество, именующее себя Центральной Украинской Радой. Туда приходят киевляне с вопросами: «Кто вы такие? Чего хотите?» «Мы украинцы», – гордо заявляют клерки новой бюрократической структуры. «А что такое украинцы?» – настаивают киевляне, так ничего и не уразумевши из-за этого ответа. Но сотрудники информбюро Центральной Рады сами неясно представляют, что это за неведомый зверь такой, хотя и получают за участие в непонятном представлении жалование, убеждающее их в реальности всего происходящего. А на парадном фасаде наспех украинизированного классического здания все еще висит, его снимут только при немцах в марте 1918 года, двуглавый имперский орел, высидевший этих украинцев, по версии Андрея Стороженко, из русских яиц. И тогда сам батька Грушевский, кряхтя, садится за письменный стол, поглаживает бороду веник и строчит официальное объяснение, из коего следует, что украинцы – это новая смесь из самых разнообразных племен, диалектический переход количества в качество. Подивитися на вигляд українців зараз можна помітити, що це люди не одної породи, выводит на листе бумаги Грушевский, вспоминая лица соратников. «Видно, що це потомки різних народів і племен, що помішалися, злилися в один народ». И опять не обошлось без двусмысленностей. Слово «помешаться», как известно, имеет два значения. перемешаться и сойти с ума. Но что взять с профессора Грушевского, выросшего в русскоязычной семье и выучившего ридну мову по книжкам самостоятельно? Вот до конца жития своего многохитростного владел ею туго, почти как иностранный. Андрей Стороженко вполне согласился бы с Грушевским, что украинцы – потомки различных племен. Однако этот, один из первых исследователей украинского этногенеза, в первую очередь выделял тюркскую в смеси степную составляющую. Он придавал ей зловещее значение. Как же понять такой парадокс, что русские ненавидят свою русскость? Как что-то им чуждое и отвратительное, вопрошал Стороженко в украинском движении. Мы полагаем, что это странное явление может быть объяснено только изучением о расах. Население Южной России в расовом отношении представляется смешанным. Русские в своей основе, оно впитало в себя кровь целого ряда племен, преимущественно тюркского происхождения. Хазары, печенеги, такие мелкие народцы, как торки и бериндеи, половцы, татары, черкесы, все эти племена преемственно скрещивались с русскими и оставили свой след в физических и психических особенностях южнорусского населения. Украинская идея – это гигантский шаг назад, отступление от русской культуры к тюркскому или бериндейскому варварству, сделал вывод Стороженко. Но не могу полностью согласиться и с мнением автора украинского движения. Гайдамак и петлюры действительно впервые появились в Киеве с татарскими шлыками на шапках. Но кроме тюркского, в украинском движении не менее важную роль сыграли и другие этнические элементы, что сами изобретатели новой нации отлично понимали. Представим снова слово Грушевскому. Переглядаючи фамилии українські, побачимо, що тут і потомків родин великоруських, і польських, і німецьких, і сербських, і жидівських, що пристали до українців в різних часах і вважають себе українцями. И тут я позволю себе еще одну цитату, которая даст нам возможность уточнить мифические легендарные времена, упомянутые председателем Центральной Рады, как всегда, недоговаривающим главное. Михаил Грушевский родился в 1866 году, но даже через два года после его рождения, в книге, изданной в Галичине, еще не подозревающий, что пускающий пузыри в детской кроватке мальчик, пока еще без бороды, объявит ее украинским пьемонтом, население этой австрийской провинции все еще будут называть себя русскими. Вот эта книга. Она тоже есть в моей библиотеке. Науковый сборник, издаваемый литературным обществом Галицко-Русской Матицы. Год издания 4, 1868. Выпуск 1 и 2. Во Львове. В книгопечатне Старопигийского института. Открываем на 51 странице и читаем. Все народонаселение города Станиславова по народности составляют русские, поляки, армяне, немцы, евреи. Страница 214. Народонаселение Ярославля составляют русские, поляки, немцы, жиды. Страница 194 с характеристикой города Яворова. За исключением евреев и немногих языком различающихся иноплеменникам, здешний народ коренно русский. А где же украинцы? А их еще не придумали Грушевский и компания. По малолетству и младенческой беспомощности. Но уже плачет, словно предвидя страшное антирусское грядущее Галичины, автор изданного в 1868 году во Львове научного сборника, настаивая, что Станиславов будет русским городом. Як долго край останется русским, независимо от того, владеет ли в нем династия Сцасов или Габсбургов, Польша или Австрия? Оказывается, даже Галичина во второй половине XIX века все еще ощущала себя русским краем под австро-польской оккупацией. Вынос мозга. Так, кажется, это в просторечии называется. Причем вынос, имеющий документальное основание в виде огромного корпуса печатных материалов. Наверное, такой же восторг испытывает ученый-палеонтолог, которому удалось обнаружить вымершую переходную форму. Все стало на свои места. Никаких украинцев на Галичине не было не только в XIV веке, как нас учили в советской школе, но и через 500 лет. Украинцы – изобретение 20-го столетия. Трагическая мутация русского самосознания, на самой границе русского мира, вызванной польско-австрийской идеологическим облучением. Степан Шухевич, офицер 33-го полка Ланвера, сформированного преимущественно из русинов и родной дядюшка небезызвестного Романа Шухевича, вспоминал, как произошла эта подмена этнонимов в австрийской армии зимой 1916 года. На фронт прибыл наследник престола эрцгерцог Карл. Он провел смотр полка. «Нас заведено десь до далеко-далеко поза фронтом, до якогось густого лісу. Лежав сніг. Урядове наше назвисько було тоді Рутенен, а слово «українець» або «українці» не люблено. Коли Карло підступив до мене, запитав, за що я дістав моє доволі високе відзначення. А опісля запитав, якої народності мої люди. Я відповів, що рутенці. Ніяких рутенців, усі українці, відповів Карло, подав мені руку і пішов перед фронтом моєї сотні. Від тієї хвилі, з розказів, наказів, звітів і таке інше, в австро-угорській військовій команді зникло слово «рутенен», а написано та говорено тільки «українер». Чтобы эта этническая мутация обрела легитимность, ей пришлось придумать фальшивую родословную – флаг, герб и гимн. Не обязательно этим гербом мог стать знакомый всем трезуб. В 1917 году Михаил Грушевский написал статью «Украинский герб». В качестве герба новой страны он предложил золотой плуг на синем фоне, чтобы этот знак новой Украины занял центральное место в государственном гербе. Нетрудно догадаться, что эта идея была подсказана наивным народническим мышлением председателя Центральной Рады. Малороссийское дворянство в XVIII веке просто посмеялось бы над таким предложением. Плуги, грабли и косы – орудия крестьянского труда – не имеют никакого отношения к гербам, являвшимся признаком благородного воинского сословия. Плуг в гербе с точки зрения геральдики – это издевка над его владельцем, намек, что он обычный проходимец, решивший присвоить дворянский статус, на который не имеет права. Грушевского все это, видимо, не смущало. Его государство должно было стать державой рабов, понурно бредущих за виражом, золотым плугом. Но экзотическое предложение полоумного профессора все-таки не прошло. В результате долгих дебатов на синий щит Украины попал не плуг, а трезуб первых Рюриковичей, древний символ феодального рода, создавшего некогда Русь. Отказаться от него, признать, что Украина к Руси не имеет никакого отношения, решительно порвать со всем русским в себе и упасть до русское прошлое к древлянам и полянам Центральной Рады не хватило душевных сил. Хотя по логике, вслед за признанием трезуба следовало провозглашать монархию, приглашать Рюриковичей на киевский престол и претендовать на их наследие – Новгород, Полоцк, Владимир на Клязьме и всю Великую Белую Русь в придачу к Руси Малой. Однако суженное половецкое сознание первых украинских националистов такой размах не вмещало, протягивая загребущий, но все-таки хуторской взгляд только до Кубани – где мазанки, то и наши. В реальности Центральная Рада оказалась именно союзом плуга и трезуба, чем-то вроде союза меча и орала из 12 стульев. Ее будущие деятели вымалевывали на картах свою Украину годами. На детскую игру в государство они радостно осваивали сотни грантов. Только в 1909 году австрийское правительство потратило на содержание Львовского научного общества им Шевченко во главе с Грушевским 14 тысяч крон по постановлению Краевого Галицкого сейма и еще 8 тысяч из бюджета Имперского министерства просвещения. Но к внезапному крушению Российской империи и необходимости взять на себя ответственность за ее осиротевшую без царя окраину, впавшую в смуту, ни профессор Грушевский, ни журналист Петлюра, ни писатель Винниченко оказались совершенно не готовы. Великие дела невозможны без преодоления великих трудностей. К делам же кабинетные мечтатели оказались не способны совершенно, предпочитая витать в наркотических грезах о золотом плуге, который сам упадет им с неба. Показательно, на что тратились деньги, выделяемые австрийским правительством, тому же обществу им Шевченко во Львове, в уже упомянутом 1909 году. Будете сміятися. На создание культу Шевченка в його розвитку і изучение українських похоронних обрядов. Члены этого псевдонаучного сообщества составили тогда перечень вопросов, которые требовалось изучить в первую очередь. Привожу только некоторые, самые любопытные. Перше. Які знаки віщують смерть і хто їх видить або чує? Які сни або пригоди проповідають смерть? Третє. Що роблять з тілом небіжчика? Хто його миє, чеше і убирає? Де дівають солому з сідника, на яким лежав мерлець? Четверте. Де кладуть мерця? На стіл чи на лавку? Куди ногами? Як убирають катафальок? Шосте. Хто робить трумну? З чого, коли і за що? По-видимому, этот консилиум ученых-кретинов изобретал не так Украину, как гроб для нее, не забывая, впрочем, своих повседневных жизненных нужд. Тот же Грушевский на изучение технологии истинно украинского гробостроительства умудрился разжиться перед Первой мировой войной особняком во Львове, дачей в Карпатах и многоэтажным небоскребом в Киеве, квартиры в которой сдавал в наем. Неплохо, видать, кормила бородатого прохиндея украинская справа. Подводя итог неудавшемуся эксперименту по изобретению новой страны, Дмитрий Донцов, идеолог украинского национализма, уже следующей бандеровской эпохи и еще один новый украинец из щирых москалей, был вынужден признать в том же 1926 году, когда в Париже был убит Петлюра, «Украина, которой жаждем, еще не существует, но мы можем создать ее в собственной душе». Языческая химера, зародившаяся в душах малочисленной группы интеллектуалов, страдавших малороссийским комплексом неполноценности, требовала новой порции жертв, дабы воплотиться в действительность. Ведь каждая душа создает только свою Украину, личную. И где найти достаточное количество чистых, праведных душ? 1 июля 2013 год, Киев. Продолжение следует.